Вряд ли кто согласится, что римская церковь самим провидением была защищена от засилья проходимцев и нравов черни. Это объяснение не годится, потому что возникает вопрос, почему же в таком случае провидение не защитило христиан от так называемых имперских гонений или не предотвратило позорные дела, скажем, римских пап в последующие, уже более известные науке времена. Ведь и Тертуллиан писал, цитата, «Что касается ваших язычников, утверждений, что христиане – люди самые низкие и подлые вследствие их жадности, склонности к роскоши и бесчестности, то мы не будем отрицать, что среди нас есть и такие». Мол, где их нет, Владимиров? К язычникам, часть первая, 5. Раннехристианские общины, подобные ессеям или кумранитам, основанные на братстве и общности имущества, к концу II века сменились многослойным христианским обществом, включавшим, как видим, христиан-банкиров, сенаторов, жен и наложниц высших государственных сановников и прочее. Дилемма, можно ли и насколько христианину находиться среди суеты мирской жизни, стоявшая со всей остротой на заре христианства, давно была разрешена. При новом составе последователей, да еще при беззаконности и продажности властей, глава столичной церкви должен был обладать недюжинным дипломатическим талантом и быть не столько духовным наставником, окормляющим паству, сколько крупным политическим игроком. Разговоры о гонениях на христиан в приложении к изменившимся условиям становятся, по меньшей мере, несерьезными, ибо личность главы церкви государственным властям должна была быть хорошо известна. Причем такую фигуру не так-то просто можно было взять, как писал Евсевий о христианах-мучениках, и начать поджаривать на металлической решетке или бросить в клетку к львам. В отношении к миру мирскому на Востоке и на Западе христианская церковь уже в те времена проявила совершенно различные подходы. Тогда как в Восточной церкви при императоре Константине христиане попытались обрести симфонию сочетания интересов государства и церкви, Рим устремился по пути превращения самого государства в церковь. Эта подмена наиболее ярко дала себя знать в средние века, прежде всего в эпоху немыслимых крестовых походов и костров инквизиции, но корни этого устремления подчинить своему влиянию все и вся можно обнаружить уже во II веке. Гарнак ставил в заслугу церкви то, что, несмотря на, казалось бы, такую легкость вступления в соглашение с культом императора, церковь, цитата, «не поддалась ни на шаг». Она покончила с императорским идолом. Примечание. Гарнак «Сущность христианства». Сборник «Раннее христианство» в 2 томах. Но правильнее было бы, как нам кажется, различать при решении этого вопроса позицию Востока и Запада. Восточная церковь, несмотря на более развитую здесь тягу к аскетизму и устремлению к небу, вместе с тем всегда принимала все многообразие и все богатство окружающего бытия, и тем самым шла своим духовным сотрудничеством навстречу с миром мирским. Это было благожелательное отношение духовного наставника, отца, брата, к мирскому труженику. Яростное проклятие таких западных апологетов, как Тертуллиан, раздававшиеся в адрес всего нехристианского мира, конечно, звучали и на Востоке, но это были крики маргиналов, в целом чуждые духу восточного православия. Не случайно и не только по политическим соображениям столицей христианской империи стал не Западный Рим, а Восточная Византия. Примечание. Византия, греческое Византий, ныне Стамбул, древний греческий город, основанный около 660 года до нашей эры. В первом веке до нашей эры город вошел в состав Римской империи, как значительный центр торговли и ремесел. В 330 году нашей эры был Константином I перестроен, переименован в Константинополь, город Константина, и провозглашен столицей империи, продолжавшей себя именовать Римской, город иногда называли Новым Римом. Был завоеван турками в 1453 году. Положение Константинополя как центра восточного христианского мира особенно упрочилось и стало неоспоримым после исчезновения древних христианских центров в Египте, Палестине и Сирии. Миссионеры Константинополя на просторах Восточной Европы, на Кавказе, обращали в христианство население огромных территорий. По сути дела, Новый Рим стал колыбелью цивилизации Среднего Востока и Восточной Европы, подобно тому, как Ветхий Рим был таковой для Латинского Запада. Римская церковь также обращалась к миру, но не для сотрудничества и наставничества, а для его порабощения и властвования над ним. В этом смысле теократические замашки Римской церкви не отличались от аналогичных притязаний поствавилонских левитов. Различным оказался лишь масштаб, поэтому со всей определенностью можно утверждать, что не церковь вообще, а прежде всего Римская церковь, цитата, «покончила с императорским культом», причем не ради духовной свободы, а для того, чтобы построить другую империю и возвести другой культ, культ церкви. Вооружение церкви бронею, латами и мечом сделалось таким образом догматом католической веры. Булгаков. Примечание. Два града. Исследования о природе общественных идеалов. Само церковное учреждение, бывшее ранее лишь организационным, можно сказать, техническим подспорьем для оформления братской общины, теперь стало самодавляющей религиозной величиной. В это учреждение, выражая суть возникшего феномена, писал Гарнак, «дух Христа будто бы вложил все, что нужно отдельному человеку. Святой Дух действует, будто бы, исключительно в нем, в этом учреждении, и дары благодати поэтому могут быть добыты лишь здесь. Это учреждение со всеми своими постановлениями и формами тождественно с Христовой невестой, с истинным Иерусалимом и тому подобное. И поэтому оно само провозглашено неприкосновенным творением Бога и неизменяемым обиталищем Святого Духа. Соответственно, этому оно выдавало все свои распоряжения за одинаково священные. Гарнак – сущность христианства.